Послесловие. 50 лет минуло с той поры, как Церковь Божья в богоборческой стране узнала о начале работы издательства «Христианин». Служители не побоялись сообщить об этом правительству, уверенные в том, что святое дело будет под Божьей защитой. И надежда на всемогущего не подвела. Сколько всего пережито. Благословения и потери порой шли неразрывно, превращаясь для любящих Господа в неизменное благо. На пути, политом слезами, выросло немало прекрасных плодов, по сей день доставляющих много радости и утешения христианскому сердцу. В данной книге изображена лишь малая часть того большого дела, которое совершалось и поныне еще совершается в среде Божьего народа. В далеком 1974 году Давида Ивановича Копа, проживающего в Алмате, посетил Георгий Петрович Винц, ответственный за работу издательства «Христианин». Он предложил брату переселиться в Прибалтику, чтобы в той местности послужить своим домом в деле издания духовной литературы. Давид Иванович был искренним христианином, его сердце горело желанием служить Господу. Но что ждет его сыновей-подростков на новом месте, где не будет детских собраний, где не скоро появятся друзья? Об этом отец немало переживал, и все же, полагаясь на Божью милость, он согласился на переезд. Переселение еще не совершилось, а Георгия Петровича уже арестовали и на долгие годы изолировали от церкви. Давид Иванович, преодолевая одно испытание за другим, все же доверчиво шел за Господом. Прописаться в Прибалтике копы не смогли, поэтому купили дом в Ивангороде, Ленинградская область. Несколько лет служили они Господу своим имением, пока в 1977 году хозяина вместе с печатниками не осудили на длительный срок заключения. А когда тюрьма осталась позади, узника встретили повзрослевшие сыновья, готовые так же верно и преданно служить Господу, как это делали их родители. В 2011 году на юбилейном общении в Киргизии, посвященном 50-летию пробуждения братства ЕХБ, нам с Иваном Панкратцем поручили продемонстрировать печатную машину. К тому времени она уже была нерабочей. Друзья трудились на заводских, несравненно лучших станках. Для сборки христианочки, как называли ее сами печатники, которую мы хранили теперь как реликвию, пригласили Ивана Петровича Плета. Он охотно откликнулся и с удовольствием принял участие в запуске до боли знакомого станка. «Узнаете?» – спросил я. «Да, я сам ее конструировал», – скромно признался Иван Петрович. «Где-то должна быть еще одна точно такая же. Я собирал сразу две. Это было в Макинске в доме Адама Клята». «А сколько всего вы собрали их, помните?» Служитель долгим взглядом посмотрел куда-то вдаль. «Лично я участвовал в сборке 15 станков. Нам все хотелось, чтобы они были более совершенными, чтобы печать становилась качественнее. Вот и улучшали то один узел, то другой». В словах Ивана Петровича чувствовалась большая любовь к этому делу, хотя он уже много лет не занимался печатанием, совершая служение домостроительства церкви. Сегодня не требуется, подобно Давиду Ивановичу, преодолевать трудности и опасения и жертвовать многим, чтобы принять печатную точку. Сегодня типография не ютится в жилом доме, не теснит многодетные семьи. Сегодня несколько другое время. Только неизменным остается путь Христов, узкий, ведущий в жизнь вечную. Над ними сегодня высится Божья рука, милующая, благословляющая, охраняющая. И кто-то по-прежнему оставляет уютные места и переезжает в необжитые, чтобы исполнить Божью волю. Кто-то и сегодня оставляет все, готовый послужить святым. На смену стареющим работникам Господь высылает молодых делателей. Устаревшее оборудование заменяется новым, более производительным и легким в использовании. Но неизменным остается подход к делу Божьему. По-прежнему нужна искренняя любовь и жертвенность. По сей день литература издательства «Христианин» распространяется безвозмездно. Ее уже не переплетают вручную и не перевозят в сумках. Но каждый листочек не один раз проходит через руки усердных, посвятивших себя святому делу христиан. Хочется, чтобы труд любви совершался до пришествия нашего Господа, и чтобы его плоды всю вечность служили к славе нашего Спасителя и Бога.